В ожидании конца. После того, как Мерьем ушла, Сеид погрузился в долгое молчание. Он не мог больше говорить. Спустя пару дней приступы участились. Мервет вся извелась, понимая, что лекарства и лечение не помогают. Муж угасал на глазах. И, прекрасно зная о его упрямстве, в один из дней она спросила: «Может быть, сходим на осмотр к врачу?» Сеид подумал о смерти. Да, конец был близок. Внезапно он почувствовал, как скучает по своему наполненному весельем прошлому. Ему хотелось вновь пережить то время. Возможно, если он долгое время пробудет в санатории под пристальным вниманием врачей, его здоровье улучшится, и он сумеет выжить. «Ну же, отвези меня!» — воскликнул он. Когда Мервет увидела блеск в его глазах, сердце ее дрогнуло. Она собрала вещи мужа, так как знала, что доктор оставит его в санатории. Взяв последние 7 лир из своих сбережений, женщина положила их в сумку Сеида. Одевшись, супруги вышли из дома. Сеид утомился настолько, что стоило им лишь сесть на пароход, устало прислонился к Мервет. Теплый ветерок последних летних дней ласково дул им в лица. Сеид задумчиво наблюдал за пенными барашками, разбегавшимися от винта парохода. Одной ладонью Мервет мягко гладила его волосы, а другой платком вытирала пот с его лба, проступавший с каждым приступом. Слезы туманили ее глаза, из-за этого очертания Босфора и верещавшие вокруг парохода чайки казались размытыми, будто бы видневшимися сквозь вуаль. На полпути к островам Сеид уснул. Мервет продолжила гладить его волосы. Когда пароход причалил, она осторожно разбудила мужа. Супруги подождали, пока толпа пройдет. Наконец, они сошли с парохода. Сеид устал еще на пристани. Оперевшись об автомат для выдачи жетонов, он принялся ждать жену, отправившуюся на поиски транспорта. Женщина бегала из стороны в сторону, но ничего не могла найти. К тому времени Сеиду стало еще хуже. Он не мог дышать. Колени его подкашивались, и он уже почти упал на землю, как к нему подбежала Мервет. Пытаясь удержать мужа на ногах, она крикнула в сторону проходившего мимо них заполненного фаэтона: «Остановитесь, ради бога! Мой муж очень болен, пожалуйста!» Пассажиры вежливо попросили извозчика остановиться. Мервет и Сеиду помогли подняться, а затем женщина сказала: «Сначала поедем в санаторий». Мервет, придерживая ослабевшего Сеида, платком аккуратно вытирала пот с его лба и лица. Чуть позже она ослабила его галстук. Ей казалось, будто она сама не может дышать. Спустя некоторое время они добрались до ворот санатория, и женщина поблагодарила извозчика: «Большое вам спасибо! Да будет Аллах вами доволен!» «Иншалла, надеюсь, я смог вам помочь». Нещадно палило солнце. До санатория они шли в гору, обливаясь потом. И когда добрались до нужного места и отыскали доктора, то оба выдохнули с облегчением. Теперь все разрешится. Сеид осмотрит, облегчат его страдания, вылечит. Но во время осмотра Сеид не мог даже глубоко вдохнуть по просьбе доктора. Затем он обессиленно взмолился: «Доктор, не заставляйте меня, пожалуйста. Мне очень больно». Когда осмотр подошел к концу, доктор покачал головой. Он посмотрел на Сеида, который сидел, прислонившись к спинке стула, закрыв глаза, а затем повернулся к Мервет. «От легких больного почти ничего не осталось. Здесь мы ему ничем помочь не можем. Самое лучшее решение — отправить его в инфекционное отделение на Хайдар-Паше». Мервет мужественно пыталась сдержать наворачивавшиеся на глаза слезы. Губы ее дрожали. Она впервые чувствовала безвыходность. Женщина взяла мужа под руку, и они вышли из комнаты. «Не отвози меня туда, Мервет», — сказал Сеид. «Они сделают мне укол, чтобы я лучше спал. Только и всего. Пойдем домой, ладно?» Мервет пыталась справиться с собственными эмоциями, которые душили ее. Оставив за спиной санаторий, они прошли еще немного. Нигде не было ни машин, ни людей. Солнце пекло, жара душила, пот, проступавший на лице Сиита, становился все интенсивнее. Перед его глазами все поплыло. Они попытались спуститься по улице Низам, по обе стороны которой росли высокие стройные сосны. Да вот только сил у Сиита уже не осталось. Мюрвет, увидевшая это, остановилась. «Давай, Сиит, ненадолго присядем под этими деревьями. Может быть, тебе удастся немного поспать у меня на коленях. Рано или поздно проедет машина. Остановим ее, доедем до причала». С левой стороны дороги был обрыв к морю. Пока Мюрвет искала глазами тенистое место, где можно было отдохнуть, Сиит освободил свою руку от поддержки и, пошатываясь, направился прямиком к обрыву. Все случилось за несколько секунд. Женщина вне себя от ужаса бросилась к мужу. Он чуть было не упал в пропасть и свалился на самом краю. Мюрвет удивилась собственным силам. Однако требовалась помощь, а она начала плакать. «Сиит, пожалуйста, Сиит, помоги мне, вставай, давай же, прошу, вставай!» Сиит был без сознания. Мюрвет потянула его на себя, и снова Аллах словно наградил ее огромной силой. В конце концов, ей удалось вытащить Сиита на дорогу. Опустившись на колени, она наклонилась к нему и горько заплакала. «Ах, Сиит, зачем ты это сделал? О, Аллах, а если бы я тебя не удержала?» Стоило ей подумать о том, что могло случиться, слезы полились из ее глаз еще сильнее. Внезапно она поняла, что угроза еще не миновала. Сиит, придя в себя, мог вновь повторить свой поступок. Женщина схватила свою брошенную на землю в переполохе сумку. Вытащив из нее одеколон и намочив платок, вытерла пот и пыль на лице мужа. Затем отряхнула пальцами прилипшие к волосам сосновые иглы. Сквозь слезы она заметила приближавшийся силуэт. Очертания человека в соломенной шляпе становились все четче и четче. Внезапно человек побежал к ним. Мюрвет вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Не может этого быть! Должно быть, Аллах смилостивился над нею!» Женщина узнала Османа. Переводя дыхание, он подошел к ним и, опустившись на колени, спросил, «Что случилось, дорогая Мюрвет?» Мюрвет все еще плакала. «Что же могло случиться, Осман? Все пропало. Нас не приняли в санаторий. Сказали, что его уже не вылечить». От слез она не могла плакать. Осман положил ладонь ей на плечо, успокаивая. «Тихо, тихо. Все образумится». Мюрвет вдруг стало интересно. «Что Осман тут делает? Что ты здесь делаешь, Осман?» — спросила она. «А что я могу делать?» — ответил он. «Я был у вас дома, мне сказали, что вы направились сюда, и я последовал за вами. Когда я не нашел вас в санатории, то вернулся обратно». «Он попытался сброситься с обрыва. Не знаю, как я его удержала. Было страшно, очень страшно». Осман терпеливо ждал, пока женщина успокоится. Значит, Сиит устал настолько, что захотел умереть. Он не мог в это поверить. Этот человек, который бросал вызов всему на свете, сдался перед болезнью. «Подожди здесь, Мюрвет. Я найду машину и вернусь». Когда Осман вернулся, Сиит все еще был без сознания. Его аккуратно посадили в машину. Всю дорогу Осман с Мюрвет смотрели на то, с каким трудом Сиит дышит. Мюрвет больше не могла плакать, она только слабо всхлипывала. Она видела, что порой муж не мог вдохнуть. Тогда сердце ее сжималось еще сильнее, и она злилась на то, что в мире не осталось никого, кто мог бы ему помочь. Тот вечер Сиит провел в бреду. Утром ему будто бы немного полегчало, они с женой не говорили о том, что произошло днем ранее. Соседка принесла им одну пиламиду, ее муж вернулся с успешной рыбалки. Мюрвет очень обрадовалась и чуть не расцеловала руки доброй женщины, она тут же почистила рыбу и пожарила ее. Выложив на поднос немного зелени, она поставила на него стакан лимонада. Врачи и лекарства уже не могли помочь Сииту. Но женщина верила в то, что рыба пойдет ему на пользу. Когда Сиит увидел ароматную рыбу, глаза его загорелись. Мюрвет помогла мужу сесть. Он с аппетитом смотрел на тарелку. Последние два дня ему хотелось есть. Ему казалось, что он приходит в себя. Вот уже долгое время Мюрвет приносила домой из Артакёя лед. Дробя его на мелкие части, она держала воду и лимонад холодными для Сиита. Она не хотела оставлять мужа дома одного, однако знала, что если пропустит работу хоть на пару дней, ее место тут же займут. Единственное, что Мюрвет могла сделать, это отпроситься на один день за собственный счет. Сиит, лежа в постели, раздумывал над тем, сколько еще его жена сможет тащить на себе столь тяжелую ношу. Он больше не хотел этой бесполезной, отягощавшей других жизни. Сентябрь выдался дождливым и промозглым. Жизнь в садах угасла, окна закрылись. Зима наступила рано и грозилась быть суровой. Однажды Мюрвет, вернувшись домой вечером, поняла, что настало время растопить печь. Но Сиит запротестовал. «Я не могу дышать, Мюрвет, пожалуйста, не разжигай ее». Потянувшись к окну, мужчина попытался приоткрыть его. Впрочем, Сиит знал, что сил не хватит, однако стеснялся попросить помощи. Мюрвет распахнула ставни. Сиит вдохнул влажный дождливый воздух. Мюрвет забеспокоилась. «Не простуди, Сиит!» «Мне уже некуда простужаться». Он, оперся руками о карниз и, высунув из окна голову, весь вечер вдыхал прохладу. Конечно, легче ему не становилось, однако он все еще мог чувствовать свежий воздух и вдыхать его. Его страдания увеличивались с каждым часом. Он не знал, как облегчить их, не знал, приподнять подушку или же опустить ее, не знал, лечь ему на бок или же на спину, да и не мог знать. Что бы он ни делал, мокрота и сгустки крови, которую он отхаркивал при каждом приступе, не давали ему покоя. Мюрвет, делавшая все, чтобы помочь мужу, понимала, что никак не сможет изменить ситуацию. Однажды вечером женщина поправила подушки мужа, напоила его водой, пожелала ему спокойной ночи и собиралась уходить. Они с Шукран спали в соседней комнате. Когда Мюрвет поднялась с тахты, она почувствовала, как ее запястье сжала рука Сиита. «О, эти сильные, умелые руки!» Столько раз ласкавшие и обнимавшие ее. Сейчас они исхудали, ослабели. Мюрвет подумала, что муж хочет попросить ее вновь открыть окно. Женщина потянулась к ставням, но Сиит привлек ее к себе и усадил рядом. Сентябрьский лунный свет, сливаясь с отблесками фонарей, бродил по их лицам. Какое-то время оба молчали. Сиит продолжал сжимать руки жены в своих ладонях. Их глаза привыкли к темноте. Они могли различить друг друга благодаря свету, лившемуся из окна. Два усталых лица, повернутые друг к другу. Лица двух влюбленных, знавших, что выхода нет. Сиит волновался за будущее Мюрвет. Он сглотнул, постарался сжать, сколько было сил ладони Мюрвет, а затем приложил их к своей груди. «Мурка! Ах, моя маленькая Мурка!» Его голос был слабым, тихим, болезненным. Казалось, будто он, прожив всю жизнь на одном дыхании, старался обдумать свои последние слова. «Я не смог дать тебе жизнь, которую ты заслужила. Я очень тебя расстроил». Сиит умолк. Он сделал два глубоких вдоха. Каждое сказанное слово будто лишало его чего-то. Мюрвет посмотрела на мужа. Вечерний полумрак оттенял лицо Сиита. Глаза его, казалось, выцвели. Ах, его когда-то густые русые волосы, сильное тело, преодолевавшее любые невзгоды, широкие плечи, мускулистые руки. Сейчас же у Сиита не было сил даже для того, чтобы самому поправить одеяло. Она подумала о лишениях, которые им довелось пережить Сиитом. Однако, конечно, они не шли ни в какое сравнение со страданиями, выпавшими на его долю сейчас. Нет, муж, ее мужчина, не заслуживал этого. Сердце Мюрвет взбунтовалось, а затем наполнилось раскаянием. Высвободив руку, она заботливо провела ею по его лицу. «Сиит, ты не сделал мне ничего плохого. Я помню только хорошее. Давай-ка поправляйся. И хороших дней в нашей жизни будет больше». «Все прошло, Мурка. Я свое прожил». у меня не осталось ничего». Он остановился, вдохнул пару раз, расправил плечи, поморщился. Должно быть, боли усилились. Затем продолжил. «Но я не этого боюсь. Я знаю, что случится. Очень хорошо знаю. Но ты... Я оставляю тебя очень молодой. Оставляю вас троих в большой нужде. Я не смог как следует о вас позаботиться. Что будет после того, как я умру?» Несмотря на все сказанное им, Мюрвет никак не могла принять то, что Сиит смирился со смертью. На глаза женщины навернулись слезы. Одна капля упала на ладонь Сиита. Подняв обессиленную руку, он коснулся дрожащими пальцами лица жены. Стер слезы с ее щек. «Сиит, не говори со мной так, пожалуйста!» — взмолилась Мюрвет. «Ты меня расстраиваешь!» «Я говорю это не для того, чтобы ранить тебя, поверь. Неужели я недостаточно расстраивал тебя в прошлом? Кто знает, какие раны я нанес твоему сердцу?» Затем он мягко продолжил. «Однако и у меня были раны. И я постоянно получал новые. И даже сейчас, каждым днем, их все больше». Он умолк. Снова попытался тяжело вдохнуть. В лунном свете Мюрвет видела, как в уголках его глаз блестели слезы. Сердце ее сжалось еще сильнее. «Сиит, ты был предначертан мне судьбой, а я тебе. Я любила тебя. И я уверена, что чувство это взаимно. Что может быть прекраснее этого?» Женщина думала, как еще успокоить страдавшего мужа, что сказать ему. Но слова не приходили на ум. Мюрвет не была готова к такому разговору. Сиит вновь принял решение самостоятельно, как и всегда. «Все могло быть еще прекраснее, моя Мурка. Если бы мы могли вновь прожить те дни, они были бы прекраснее». Сиит внезапно замолк, закашлялся. Сил не осталось совсем. Он повернулся к окну, посмотрел на небо. Руки, что сжимали ладони жены, изрядно ослабли. Мюрвет спрятала его руки под одеяло, наклонившись к мужу, она тихим и спокойным голосом произнесла: «Сиит, почему ты себя так мучаешь? Ты изменил всю мою жизнь. Что еще ты мог мне дать? Если бы не я, ты был бы в Америке, жил бы совершенно другой жизнью, возможно, гораздо лучшей, возможно, не заболел бы». Мюрвет чувствовала, как сказанные слова причиняют ей боль. Она была преградой для жизни, которой так жаждал Сиит. Она воротила нос от его русской речи, от русских и крымских друзей, и даже его песни вызывали в ней беспокойство. Сейчас же ее терзала совесть. Да, она не помогала мужу. А иначе какой же прекрасной могла быть их жизнь? Она начала плакать. Сиит повернулся к ней, посмотрел ей в глаза. Улыбнувшись, он сказал: «Хорошо, что я остался». Он вновь повернулся к окну. Голос его был настолько уставшим, что Мюрвет не смогла понять, сказал он эти слова, искренне веря в них, или же попросту для того, чтобы не расстраивать ее. Всю ночь она думала об этом в своей постели. И убежденная в том, что ее отказ ехать в Америку камнем остался лежать на душе Сиита, горько заплакала.